13 января 1973 года. Ну кто? Кто придумал на один день выходить с каникул в школу? Изверг рода человеческого, тиран и садист. Нельзя было дать еще денек погулять, тогда бы и воскресенье приплюсовалось. Ладно, ругаться толку нет, потому иду в школу. А ведь еще в Москве целый год ходить. Здесь хоть учителя все знакомые, привычные и адекватные, а вот в новой школе кто будет? Попадется какая-нибудь командирша и начнет указывать: «Это не делай, делай то, так комсомольцы не поступают». И мне это целый год терпеть не выдержу. Может, ну ее, эту школу. Сдам все-таки экстерном 10 класс. В институт не пойду, пойду на очные подготовительные курсы. Вроде еще не студент, но уже и не школьник, свободы значительно больше. Главное, ведь решил для себя вопрос, и вот опять. За партой сижу один, Жанка в школу не пришла. Девчата сообщили, что она сегодня улетает на выходные с родителями в Питер. Что-то срочное у них образовалось. Серый тоже не появился. Это наводит на мысль о попадании в очередную историю. Правда, Степа клянется и божится, что вчера они расстались как обычно, но к вечеру узнаем, что случилось. Отсидели 4 урока и собрались было расходиться по домам, однако нас оставили. Пришел Кузьмич и прочитал лекцию на тему «Спички детям не игрушки». Серый кидал спички в гильзу от ружья. Оно вроде ничего страшного, только он туда порох насыпал. А что? Красиво. В классе в 7-м я сам так делал. Кидаешь спичку, порох воспламеняется, и такой клевый столб огня вылетает из гильзы. Да. Только после гильзы Серый баночку с остатками пороха поджег, чтобы лучше жахнуло. И машинально туда заглянул. Ничего страшного не случилось, глаз не пострадал. Ожог лица, конечно, сильный. А что волосы обгорели, так они быстро отрастут. Слов у меня нет. Совсем. Жаль, что премию Дарвина еще не придумали. Думаю, Серый рано или поздно ее заслужит. В прошлой жизни такого эпизода не было. Тогда он парашютную ракету разобрал. Парашют отложил и стал раскручивать вышибной заряд. Тоже ничего страшного не случилось, только кисти рук у него сильно обожжены были. Но к весне он писать уже мог. То есть история изменилась, но как-то не принципиально. Когда лекция закончилась, наши стали договариваться на завтра сходить в кино на последнюю реликвию. Лёлька почему-то на меня взглянула. Не понял, но на всякий случай пригласил пойти вместе. Согласилась. Маме у меня с собой, но ребятам ее не показал. Верняк сразу начали бы просить сфоткать, а я еще не знаю, как в руках держать. Камера маленькая, на ремне держится, как там ей место всегда и было. На работе народу почти никого, выходной как-никак. Но мне же надо вчерашние снимки напечатать. Но сначала отснял газету. На фотоаппарате помечено расстояние от 1 фута до 12 и бесконечность. Фут — это приблизительно 30 сантиметров. Повесил газету на кульман и стал снимать, постепенно увеличивая дистанцию. Почему газету? Резкость объектива легче проверить. Проявил, повесил сушиться, поел в столовке и отпечатал вчерашние снимки. Фото размером 9 на 12 дают возможность оценить качество съемки. Выберу лучшие и напечатаю большим форматом. Мокрые фотографии разложил на столе согласно таблице и смотрю, какие лучше других. Так увлекся, что не заметил, как Нури Ваграмовна зашла. Посмотрела на снимки, ткнула в 3 из них и говорит: «Эти самые хорошие». Пригляделся внимательно, не смог с ней не согласиться. Нырнул в лабораторию, отпечатал выбранное в размере 24 на 30. Судя по номерам, один снимок сделан со вспышкой, 2 с лампами, пентаконовским портретником, линговскими штатником и портретником. Выхожу с мокрыми снимками. А Ваграмовна мою книжку разглядывает. Посмотрели, обсудили. Решили, что во втором туре победа за штатником Лингофа. Вдруг она отодвигает Владимира Ильича, садится на стул и велит: «Сфотографируй меня». Не откажешь ведь, правда? Отснял пленку всеми объективами Лингофа. Начальница ушла, а я зарядил бачок, выставил на реле время и пока жду, смотрю, что маме и наснимал. Видно плохо, кадр маленький, надо печатать, но это уже завтра. Дома за столом шел серьезный и обстоятельный разговор про наш скорый отъезд. Народу было мало, только близкие друзья. Пьют умеренно, лишь для смазки разговора. Дядя Вася приветливо помахал мне картонной папкой на завязочках. «Лёха, с твоей машины все закончено. Поешь и пойдем покажу. Серьезный разговор будет». «Потом поговорите», — заявил отчим. «Сейчас надо решить, едешь ты с нами или нет. Пойдешь в институт или останешься в школе?» «Я бы в Москву перебрался. Аттестат лучше там получать. А если сдам экстерном 10 класс, тогда на подготовительное отделение пойду». «Может, оно и правильно. Мы, конечно, без тебя скучать будем, но на то отпуск есть, или ты нас навестишь». «Денег», — вмешалась мама, — «по 100 рублей в месяц переводить станем. Ты не пьешь, не куришь, за глаза хватит». Дальше всем коллективом обсуждали, что необходимо взять с собой, что стоит увезти в Москву, а что оставить здесь. От машины и от мотоцикла родители категорически отказались, но от подаренной мне гитарки отчим был не в силах отречься. Контейнеры с машинами решили было оставить на складском хранении. Тут вмешался дядя Володя Соколов. «Надо с маклером поговорить, телефон есть. Он или гараж найдет, или садовый участок, куда вместо сарая можно будет контейнеры поставить». «В Москве маклер?» — заинтересовалась мама. «Нет, в Питере. Но он по всему Союзу связи имеет. Помните, Корниловы в Стерлитамак уехали? Через него». «Да, есть такой специалист», — поддержала тетя Лена Невстроева. «Отзывы о нем хорошие. За консультацию берет недорого». «Поговорю, когда буду в Питере», — подвел итог отчим. «Мне «Жигуль» обещали, гараж по-любому будет нужен». «Жигуль», — завистливо вздохнул дядя Миша Невстроев. «Куда вам три машины? Да еще и мотоцикл. Сметанина, помните? В позапрошлом году уехал. Он в Москве машину на двушку поменял». «Прогадал», — весомо заявил дядя Володя. «Что его новый «Москвич» 5000 слишком стоит, что кооператив 5 с небольшим. Так машину-то еще купить надо». «Ничего не прогадал. Ты про прописку забыл? Кооператив без прописки не вступишь, а потом еще сколько его строить будут. Пусть не покатался, зато сразу жилье в столице получил». Тут никто ничего возразить не смог. Иногороднему прописку в Москве так просто не получить. Можно, конечно, устроиться по лимиту на стройку, но минимум 2 года ютиться по общагам — удовольствие ниже среднего. Впрочем, все, даже мои родители, согласились, что 3 машины, конечно, перебор, 2 и то слишком много. «Есть один человек», — несколько загадочно сказал дядя Вася и почему-то показал папку. «Он Лёхе хочет предложение сделать по поводу его первого газика». Вопросы приятелей были проигнорированы. Дескать, нам еще надо работу принять, а про предложение парень сам расскажет, коль захочет. И мы вдвоем отправились в отчину Завгара. То есть хотели пойти и другие, однако их не взяли. В гараже мой газик не стоял, но мы прошли в заднюю дверь, и там во дворе нашелся контейнер. Открыв дверь, Завгар протянул руку и щелкнул выключателем. Внутри зажегся свет. Внутри контейнера пред нами предстал хоть и тесный, но гараж. На задней стенке висели шкафчики, а под ними массивная откидная столешница. Справа и слева тоже были ящики, но ниже располагались не то широкие откидные скамейки, не то довольно узкие лежаки. Посредине стоял блестящий темно-синий краской ГАЗ-69. Лебедка спереди и удобные нестандартные кресла были видны сразу. «Ну, как тебе?» — спросил гордый умелец. «Приедешь, будет тебе готовый гараж. Я еще щиты, чтобы сделать крышу, дам». «Спасибо, здорово. Только мне его ставить некуда». Мы переместились в закуток Завгара. Передо мной были разложены документы из папки. «Смотри, документы на машину. Ею тебя наградили за первое место в окружных стрелковых соревнованиях. А мой первый газик? То же самое, но про него чуть позже. Смотри дальше. Права и талон на мотоцикл. К Категория А — мотоциклы. Знаю, что еще не сдавал, но ты нормальный человек, тебе можно и так устроить». «Даже слов нет». «Погоди. Вот права и талон на машину. Категория Б. Сам понимаешь, выше нельзя, да тебе и не надо. По ним кататься можешь только после 18 лет. Однако автошкола ДСАФ выдает такие десятиклассникам, чтобы в армию они пошли водителями». «Дядь Вась, ты мне сразу скажи, сколько я должен буду за все это?» «Ты не дурак, сразу понял. Я договорился с человеком, но его надо отблагодарить, причем не бутылкой коньяка. Не вопрос, все будет». «Почему хорошо иметь права на мотоцикл и права на машину отдельно? К каждому из них положен талон. При нарушении правил его дырявят. Если талонов два, то дальше понятно. Я и за одни права на мотоцикл хорошо бы заплатил, а уж за машину башлянул бы со всей широты души, только не знал, к кому обратиться, а тут оно само свершилось». «Вот и хорошо. Что молчать надо, не говорю, сам понимаешь. Есть еще одно дело. Один большой человек уезжает в другой район, сильно южнее нашего. Дороги там хреновые, однако есть. Ему нужен твой первый газон. Даже не столько сам, сколько документ на его продажу. Тебя наградили, ты продал. Все законно. В Москве тебе хватит почтового газика. А за первую машину есть два варианта расплаты. Деньги или 21-я «Волга». Затертого года, но практически новая. Куплено давно, но человек на северах прижился. Катался только когда в отпуск приезжал. Управление на рулевой колонке, олень на капоте, диван один на водителя с пассажиром. И ведь «Волга»? Сменяешь? Сменяю, наверное. А инструменты от первого газика можно будет взять? Не вопрос. Завтра своих орлов с машиной организую, все нужное из того контейнера в этот перебазируем. У тебя же опись хранения сохранилась? «А? Вот по ней выберем, какие ящики увозить. Я сразу сказал, что ты «Волгу» выберешь. Она стоит в теплом гараже, причем в Подмосковье, Ногинск, всего 100 километров от Москвы. Частный дом. Временно, пока человек не вернулся, можешь пользоваться домом и гаражом, а заодно на участке контейнер поставишь. Давай, чтобы тебе не наспех решать, подумаешь до понедельника, а там и выскажешь свое решение. Оформить же надо будет». «Не твоя печаль. Все сделается как надо». «Интересно, кто хочет стать владельцем моего козлика? Судя по всему, он из ментовских или из районного начальства. Ну, скоро сам узнаю, когда будем оформлять документы». Газик собран и налажен, находится в состоянии, близком к идеалу. Контейнер превращен в гараж. Достаточно будет вытащить провод и подключить его к электричеству. Словом, работу я принял. Жанна. В четверг позвонили. На пятницу родителей вызвали в район. Они недоумевали, кому там понадобились. У мамы последний день каникул, необходимо доделать много дел. Папе, как обычно, надо на работу. Но их начальству позвонили. Те, конечно, возражать не стали. Вернулись вечером с билетами в Петропавловск. Их зовут на работу, причем срочно, вот и решили сразу показать товар лицом. А билеты-то дали на троих, Жанну тоже берут с собой. Девочка летела первый раз в жизни. На Камчатку они ехали в поезде, в общем вагоне, потом теплоход, затем еще один. Тесно, душно, шумно и скучно. Другое дело самолет. В аэропорту их встретил симпатичный парень и на служебной «Волге» отвез в облсовет. Там родители надолго пропали в большом кабинете, а Жанна сидела в приемной на диване, пила чай с пряниками и разговаривала с тетенькой-секретаршей. Затем их отвезли к красивому дому и показали трехкомнатную квартиру-распашонку. «Из фонда обкома», — сообщил гид. «Тут на первое время служебная мебель есть. Обживетесь, свою купите. Гостиницу вам заказывать не стали, тут ночуйте. Постельное белье занесут». Пол паркетный. Ванна и туалет раздельные. На кухне стол и 4 табуретки. В 2 комнатах по кровати и платяному шкафу. В гостиной стол и 4 стула. На всей мебели набиты жестяные бирочки. Жанна сразу выбрала себе комнату с видом на красивые заснеженные сопки и на час залезла в ванну. Растечься амебой и просто лежать в теплой воде. Что еще нужно девушке для полного счастья? Может только поплоскать волосы в струе душа. Это тебе не общий зал поселковой бани и не помятая холодная корыта в съемной комнате пригородного дома. Уезжать ей категорически не хотелось, да и из ванны она вылезла только после угрозы мамы выключить свет. Папа уже сбегал в магазин. Такого в поселке не купишь. Молоко, творожные сырки, сыр пошехонский. Пешеходный, как смеясь его называл отец. Дескать, носками пахнет. Масло не топленое, простое, в пачке. И можно есть, не боясь поправиться. А то в поселке все очень сытное. Еще была куплена копченая рыба. Простипома. Девочка даже названия этого не слышала. Хотя рыба вкусная. А то все кита, чевыча, нерка да красная икра. Сначала было вкусно, потом надоело. Родители еще совещались, но дочка их знала хорошо, согласятся. Двухкомнатная квартира была семейной мечтой, а тут великолепная трешка. Папа высказывал мысли маме. «Ты думаешь, они на гостинице сэкономить хотели?» «Нет. Знали, чем нас купить с потрохами. Должность завкафедры, персональная надбавка, обещание помочь с докторской — это лишь приятные бантики, а вот трешка. «Ну и ладно, бантики нам тоже нужны. Они чего нас обхаживают? Здесь по всей области кандидатов меньше, чем докторов в одном академгородке». «Жанка, братика хочешь? Мы с мамкой его заведем. На такой площади есть где развернуться. Хоть тройню рожай». «Молчи, охальник. Думай, что дочке говоришь. А то она не в курсе». «Мама, а может, я не поеду в институт поступать? Здесь учиться буду?» Родители переглянулись. «Конечно, маленькая, здесь выучишься. Что мы, для дочки места не найдем? А как про вас в области узнали?» Мальчик твой на прием к председателю райисполкома пришел и сказал, что не по-хозяйски кандидатов наук в поселке держать. 14 января 1973 года. В воскресенье даже не смог сделать зарядку. С раннего утра налетели орлы с дядей Васей во главе. По-быстрому раскидали снег от дверей контейнера и начали его разбирать, сверять с описью хранения и раскладывать ящики на два штабеля. Один с деталями машины будет убран обратно, второй с инструментами, расходниками и прочим зипом будет перенесен к почтовому газону. От нечего делать и от большого любопытства каждый ящик вскрывался, и его содержимое сверялось с описью вложения. Завгар мне тишком пояснил, что будущий хозяин попросил проверить, все ли детали на месте. Подошедшего на суету Попика я отрядил за билетами на нас четверых, но к началу сеанса переборка не кончилась. Зря время терять не хотелось, поэтому, нагрузив на отчима почетную миссию надзора за работой, я сбежал в кино. Дальше пошла обычная программа «Слухи, буфет, сеанс». Точнее, разбор слухов совместился с буфетом. Лёлька попыталась сунуть мне 5 алтынные за вкусняшки, но сразу его убрала, когда Нинка на нее цыкнула. «Ну да, я же всех угощал, а у Кольки денег немного». Девчата сели вместе, мы по краям. Попик полез целоваться к Нине сразу, как только погас свет перед началом журнала. Комсоргу это не понравилось, но она смолчала. Красивый эстонский фильм с красивой, неправдоподобной историей. Отличные артисты. Ролан Быков в роли иезуита великолепен. Чего стоит его высказывание? Он безбожник, да. Он, к тому же, еще и подлец, но во имя святой реликвии непередаваемо. Главная героиня Агнес, актриса Ингрида Андриня, блондинка. Мила, красива и немного похожа на Лёлю, о чем я не замедлил шепнуть девочке на ушко. Фильм смотрелся прекрасно. В самом начале, во время встречи в лесу главных героев, когда Агнес скакала на лошади, девочка ахнула и даже схватилась за мою руку. Обратно я ее не отдал, хотя она и попыталась освободить. Лишь когда показали актрису без одежды, сидящую у реки, последовала вторая попытка вырваться. Не отпустил. Однако, невзирая на сильное желание, чмокнуть девочку не решился. Вдруг сбежит. А с ней приятно сидеть рядом. После сеанса девчата завели разговор про фотографирование. Типа, я им обещал. Пришлось их вести в студию. Хорошо, еще ничего не разобрал. Девчата нас выгнали, чтобы переодеться, причесаться и вообще навести марафет. Оказывается, они еще дома приготовились. Отщелкал пленку лингофом. Лёля, Нина с Коляном, один Колька, и до конца пленки вновь Лёлька, но с распущенными волосами. Пока проявлялась пленка, мы выпили чаю, а затем пошли провожать девчат. Перед домом подружка, поглядев по сторонам и никого не увидев, далась поцеловать, ну, сразу сбежала. Дома народ выпивал и закусывал. Надо же было отблагодарить помощников. Разбор контейнера закончен, избранные ящики перевезены в гараж, оставшиеся вернулись в контейнер. Дядя Вася обещал все уложить и закрепить. Даже под мотоцикл место останется. Правда, коляску придется снять и крепить отдельно. Все армейские дополнения отвезли ко мне. Инструменты лягут в откидные скамейки. Комплект для дезактивации не нужен, но металлический ящик для него будет приспособлен под инструменты. Канистра, она никогда лишней не бывает, а с креплением к стенке машины тем более. Держатель автомата нафиг, а вот зип стоит разместить, где положено по армейской инструкции. В общем, чуток доработать надо. Разговоры. «Что, доволен? Доволен, да? Выдумщик ты наш, чудак на букву «М». «Не, ну чего?» «Чего? Кто кричал «зуб даю»?» «Виноват, ошибся». «Знаю, где Сёма золотой общак заныкал. Может, пацан его и охраняет?» «Ага, все верно. Только пацан к девкам в кино сбежал. Золото его не волнует. Да и не нашли ничего. Ты сам с Василием все ящики обшарил. Много сыскал?» «Говорю же, виноват. Ошибочка вышла». «Мне твоя ошибочка знаешь, чего стоила? Я таких людей просил. Такой обмен организовал». «Думаешь, Ваську просто было уговорить на посредничество? Он себе выпросить газик планировал. А права? Мне паре за них 3 копейки даст. А я людям много чего должен буду сделать». «Семен торопился, кроме как в контейнер никуда спрятать не мог. Твои слова. А был ли вообще общак?» Я с пацанами профилактическую беседу провел. «Кузьмич, ты про кого?» «Про Миху с Коляном, про икру». «Зачем? Сам же сказал, мелочь». «Мой молодой меня разбередил, говорит, зачем инструменты отдавать?» Я и задумался. «И чего придумалось?» «Илья, ты же видел железки?» «Видел». «Мне ребята тоже рассказали, что увидели. Ящик замков, лом, разобранный на 3 части, огромные клещи. Было?» «Вроде было. В чем дело-то?» «Помич, гитара, лапки, балерина и прочее, и прочее, и прочее. Сбросил он инструмент, Илюша. Получать не будет. Боится костров этих железок. Калина набор медвежатника оставил». «Да ты что? А сбрасывать зачем? Хранение ненаказуемо». «А как придут к нему друзья-приятели да попросят инструмент, он отказать сможет?» «Нет». «А это уже соучастие, срок светит». «Лёшку не зря в умным зовут. Красиво хвост отрубил». «Миха, что делать-то будем?» «А чего делать? Ничего. Кузьмич сам сказал. Первый раз прощается, второй запрещается. Посылку он прошляпил, отправили без него. Поймать не сможет. Ну, поругался он на нас чуток. Ну, повинились мы в дурости». «Про Кузьмича писарю скажем. Пусть с человеком свяжется, объяснит расклад. Все, тем закрыто». «Тут другой вопрос возникает. Что за стукачок у нас завелся?» «Не Леха, он козырный пацан». «Про Леху речи нет. Про наших пацанов тоже. Кузьмич только про бочонок знал, а про стекло вовсе не в курсах». «Точно». «Значит, на заводе постукивает барабанщик. Там нас видели 3. Гарик не в счет, он из блатных. Миха, ты гений! Гарик, помнишь, его летом за драку приняли и отпустили без последствий. Всех троих проверим, однако. Пацанам шепну, организуем. Найдем падлу. 15 января 1973 года. В понедельник, войдя в класс, обнаружил стайку девочек, окруживших Жанну. Это довольно обычное зрелище. Но рядом стояли мальчишки и тоже что-то внимательно слушали. Оказывается, подруга уезжает в Петропавловск и сегодня пришла в нашу школу последний раз. После уроков Жанка меня тормознула и сказала, что ей надо со мной поговорить. Когда класс опустел, подошла ко мне, поцеловала теплыми мягкими губами и сказала: «Спасибо, Алёша. От меня и от мамы с папой. Спасибо. Папе рассказали, кто ходил к председателю райисполкома за нас хлопотать. Ты мне очень нравишься, но к выходным мы уедем в Петропавловск. Нам там дают квартиру. Прости, однако в Москву учиться я не поеду. Зато буду тебе часто писать. Останемся просто друзьями, ладно?» Не дожидаясь ответа, еще раз поцеловала в губы и сбежала. «Не знаю. Ничего я не хлопотал. Сказал просто про «останемся друзьями». Сейчас-то мы кто?» Не успел додумать эту мысль, как в класс вихрем ворвалась злющая комариха. «Ты зачем с этой жирной коровой целовался?» — грозно спросила комсорг. Она сама меня чмокнула. Почему-то стал оправдываться я. Ну, тут же нашелся. «А мне пришлось терпеть. Ведь ты же не даешься?» Услышав обвинение, девочка просто задохнулась от возмущения. Но я шагнул к ней и обнял и стал целовать. Она зажмурилась, напряглась, однако даже не пыталась вырываться. Целоваться Лёлька не умела, но быстро и с удовольствием начала учиться. Мои руки гуляли по всему ее телу, преодолевая слабое сопротивление под шепот: «Лёшенька, не надо, миленький, не надо, стыдно очень». Не знаю, чем бы это закончилось, но мы услышали голоса ребят, идущих по коридору. Комсорка вырвалась и быстро привела себя в порядок, а провожать себя категорически запретила. В очередной раз понял, что ничего не понимаю в женщинах. Я никак не ожидал, что Лёля вызовет во мне такую волну теплоты и нежности. Почему Лёля? В журнале она записана Алёной Комаровой. Алёнушка. Так теперь буду звать её. Только в школе больше целоваться нельзя, тем более тискать девочку. Я уеду, а ей еще целый год здесь учиться. С этими мыслями и направился в гараж. Не знаю, как и когда он это успел, но самый деятельный из вчерашних орлов светил щербиной в два верхних зуба. С кем он умудрился подраться, не сказал. Говорит, с лестницы упал по пьяни. Так все сразу ему и поверили. Дал Завгару согласие на обмен, а тот заявляет: «Лёшка, ты ни разу не прогадаешь. Да, Волга старая, но во второй серии важны не акулья пасть, а олень на капоте. Там железо 2 миллиметра, причем лужёное, представляешь? Вечно кататься будешь. Цвет Ривьера — это такой темно-синий, и салон в тех же цветах. Приемник роскошный, отделка шикарная. Машин хоть на ходу». Возмущению дяди Васи не было предела. «Зачем человек врать будет? С таким пробегом меньше 10 тысяч, что в «Волге» сделается? Не, профилактику, конечно, надо будет устроить. Масло сменить, рулевое проверить. Так это на любой машине делать приходится». «Да я не спорю, просто спросил. Непонятно, если все так хорошо, зачем машину отдает?» «Она для нормальных дорог хороша. На бездорожье газик ей 100 очков форы даст. Кстати, мы вчера говорили, тебе же держатель для автомата не нужен?» «Нет». «Я тогда его в ту машину поставлю. Будет крепеж под охотничье ружье». «Зачем?» «На охоту ездить. Опять же, понты». Когда мы зашли в личный закуток для завершения расчетов, я попросил: «Дядь Вась, а можно тайник в машине сделать? Ну, например, в поездку поеду, надо будет деньги с документами прибрать». «Не вопрос. Я себе для поездок по зимнику одну штуку смострячил для хранения НЗ. Тебе покажу. Но чтоб никому и никогда. Могила. Я был удостоен показа тайника. Железная канистра, причем с бензином. Но это только видимость. Одна половина канистры снимается. В верхней части обнаруживается пластиковая емкость с горючкой, честь по чести соединенная с горловиной. А вот в нижней части прячется другая канистра, но уже со спиртом. Вот и тебе сделаю такую. В моем газике два бензобака. Спрашиваю, нельзя ли найти запасной. Получаю в ответ понимающий взгляд и многозначительный кивок. Следующая остановка в столовой. После нее фотостудия. Напечатал пробники и понял, у нас с мамей взаимная любовь. Фотографии получились резкие, четкие, самое то для быстрой съемки, когда нет времени точно определять расстояние, выдержку и диафрагму. Отныне у меня на ремне всегда будет висеть кобура с фотоаппаратом. Вдруг неожиданно кадр интересный встретится. Напечатал и портретные фото. Пока 13 на 18. Ребята получились вполне достойно, а начальница — просто блеск. Черно-белая фотография, на светлом фоне портрет. Тщательно, волосок к волоску уложена высокая прическа. Крупные, яркие черты лица, с в меру нанесенной косметикой. Украшения смотрятся совсем не лишними, а лишь привлекают внимание к деталям. Не знал бы, кто модель, решил бы артистка. Этот снимок сразу принес дивиденды. Нурия Ваграмовна была очень довольна, когда его увидела. Подарила огромный кусок бордового бархата, в девичестве штору для сцены, и принесла целую фотомастерскую, правда, маленькую. Федор Тимофеевич рассказал историю происхождения этой аппаратуры. Когда-то, лет не слишком много назад, кто-то, на редкость умный человек, решил, что корякам просто необходима фотосъемка. В некое село, не то в Апуку, не то в Похожее, был направлен фотограф для постоянного проживания. Село огромное, для коряков. Население человек 200, не считая проезжих кочевых. Спиться шансов нет, в корякских селах алкоголь не продают. С канализацией все понятно, нет ее и не планируется. Воды хоть залейся. Правда, в речке. А вот электричество, конечно, есть. Но генератор работает нечасто. Редко, честно говоря, работает. Не каждую неделю. Фотограф просидел там долго, почти всю весну, лето и осень, то есть полных 2 месяца, и уехал, не заполучив ни одного платного клиента. Коряки могли фотографироваться, но платить за снимки считали излишним. Не за что. Фотограф местным понравился. Глава поселка даже привел ему свою дочку в жены. Этого мужик и не перенес. Сбежал на первом проходящем катере. А принадлежности привез с собой. Так они на складе и завалялись. Целая фотостудия. Камера «Москва-3». Пластиночная, кадр 6 на 9 сантиметров. С наводкой по матовому стеклу или по шкале расстояний. Шаткая тренога для камеры. 3 кюветы размером 9 на 12, рамка для печати ВКонтакт, несколько кассет и вкладышей. Все. Фотограф был героем, не иначе. Я бы сбежал в первую неделю. На всякий случай от студии сразу отказался. «Какой самый большой формат ты можешь сделать?» — стала выяснять Ваграмовна. «Без проблем 24 на 30. 30 на 40 сложнее, но тоже можно. А больше?» Фотобумаги больше, чем 50 на 60 сантиметров не бывает. Чтобы при таком формате высокое качество было, надо снимать на пластинку 9 на 12, а наш увеличитель на этот формат не рассчитан. Умалчиваю кое-что. Самуил Яковлевич на стенку проецировал пластинки через свой деревянный ФДК и так печатал любой формат. Но оно мне надо. Только скажи, начальница сразу на шею сядет. Женщина задумалась и решила. Ну, пусть хоть 0,5 метра будет. Какой из увеличителей годится? Не знаю, говорят, есть какой-то профессиональный Беларусь, но весит центнер, и как купить, не знаю. А Крокус? Машина хорошая, но по большому счету от нашей не отличается. Начальница тут же повелела собрать четвертую схему из английской книги. Завтра будем ее пробовать. Так вот, зачем она мне бархат подарила. Впрочем, я не против. Посмотрел книгу и понял, Нури права, моими галогенками, экраном и листами ватмана большинство схем не воспроизвести, нужны профессиональные светильники. Четвертая схема простая. Темный фон, заполняющий свет идет от камеры и значительно более слабый рисующий чуть сверху сбоку сзади от модели. Пока готовил сцену, зашли Колян с Михой. Новости так себе. Кузьмич узнал про их бизнес. Сказал, что на первый раз прощает, но больше — ни-ни. Причем виноваты сами. Пожадничали. Взяли бочонок икры с завода, а там кто-то стукнул. Со стукачом они разберутся, но мне надо покупателю расклад сообщить. Вдруг чего? Впрочем, хорошая новость тоже есть. Груз прилетел во Владивосток. Лёля. Лёля из школы почти бежала домой. Этот Лёшка, он её целовал и даже гладил. Когда в классе притянул к себе и стал целовать в губы, она от возмущения даже зажмурилась, а он хоть бы хны. Девочка хотела ему всё высказать, но парень засунул свой язык прямо к ней в рот, дурак, и потом стал её гладить везде, где хотел. А хотел он погладить везде. Лёля растерялась. Сейчас-то она понимала, что надо было сразу вывернуться из его объятий и поставить нахала на место. Но тогда девочка могла только позорно шептать: «Лёшенька, не надо, стыдно очень». И действительно, ей было очень стыдно. Особенно, что он мог увидеть её беленькие в горошек девчачьи трусики, как у маленькой девочки. Что он о ней подумает? Алёшек такой нежный и ласковый, и пахнет приятно одеколоном. Но больше она ему такого не позволит. Никогда. Только можно иногда разрешать поцеловать в щёчку, когда будет провожать домой. А больше ничего. Ну, ещё в кино, если совсем никто не видит. Дома она застала маму. Прижалась к ней и разревелась. Почему-то девочке было так хорошо. Ну, хотелось плакать. Мама, милая, надёжная, всё понимающая мама, ничего не говорила, а только обнимала и тихонько баюкала дочку. Когда Лёля успокоилась, спросила: «Ты с ним была?» «Нет», — обиженно покачала головой девочка. «Он меня целовал», — чуть помедлив призналась, и гладил. «Везде». Тут ее как прорвало, и она рассказала мамочке все, что было. И что они говорили, и что она чувствовала, и что думала, и что решила. Хорошо, когда есть мама, которая тебя выслушает. 16 января 1973 года. На завтра Алена демонстративно пересела ко мне на освобожденное Жанкой место. Ириска посмотрела на нее не слишком довольна, но ничего не сказала. Другие девочки стали шушукаться, а мне подруга шепнула: «Вчера ничего не было, понял? И больше никогда ничего не будет». «Понял. А когда в кино пойдем?» «В воскресенье». Я достал фотографии и позвал ребят. «Нина, Колька, идите сюда, посмотрите, как фотки получились». Снимки вызвали сильный ажиотаж, особенно среди девочек. Фото Нины с Коляном вызвало понимающие улыбки. Они же врозь тоже понравились, но наш комсорг с распущенными струящимися волосами была вне конкуренции. А я еще добавил. Правда, похожа на артистку из «Последней реликвии». Обе голубоглазые блондинки, а зовут их почти одинаково. Одну Алена, другую Агнес. Тут комсорг меня больно ущипнула, но ребята поддержали. Действительно похоже. Шоколадка Аленка из буфета на большой перемене вызвала у девочки противоречивые чувства. Вроде и вкусно, и подружки, понимающие, подмигивают, но теперь ее из привычной Лёли могут переименовать в Аленку. Что странно, Вася Пушкин подошел, спросил: «Писарь, я ничего такого, просто интересуюсь. Лёлька сейчас с тобой?» «Надеюсь, да. А что?» «Нет, ничего. Просто батя мой давно сказал, что ты не дурак, ее к себе подтянешь». Вот сейчас я совсем ничего не понял. На работе опять фотографировал бюст, причем начальница давала очень дельные советы по установке света. Я понял, откуда у нее такой хороший художественный вкус. Женщина проболталась, что до свадьбы была художницей, даже окончила художественное училище, но как-то не сложилось. И вот теперь она здесь. Но скоро заработает много денег и уедет в теплые края. Потом вдруг говорит: «Лавр, тебе велел передать привет и благодарность за подкинутую ментам книжку». Вот оно как. «Спасибо. За книжку «Абрикос» благодарность передавал. Только гниловатый он. Спрашивал, что его не касается». Небось, Лаврушу бери и кликал. «Это тоже. Благодарю. Буду иметь в виду. Говорят, что с Сонечкой в Питере встречался. Ее мама жаловалась, что ты дом по глупости профукал». «Ну, молодец. Закосил под дурачка». Дина слышала разговор мужа, но подробностей не знала. Ты на нее не обижайся. Она хотела деньги за границу перевести, а человек взял ее сбережения. Больше о нем ни слуху, ни духу. Сбежал и спасибо не сказал. Вот Дина и пытается хоть что-то добыть. Наши опасаются, что болтать начнет. Знает мало, однако наслед навести может. Впрочем, это тебя не касается. Говорят, в Москву едешь? В апреле. Ну и славно. Там закрутишься, про поселковые дела не вспомнишь. Хотя ты ничего не знаешь и знать не хочешь. Правильно? Да. Вот и отлично. И уезжаешь вовремя. Летом свара будет. Челдона уважали, а Лавр еще в полную силу не вошел. Его боятся, но слушать не захотят. А без твердой руки нельзя. Артели между собой за жилки будут драться, пока менты совсем лавочку не прикроют. Да, еще. Фотостудию потихонечку освобождай. Пару человечков приедет. Я одного туда, другого в мастерскую определю. Поменьше водись с ними. Ты не при делах, но вдруг чего. А так они тебя не знают, ты их не знаешь. Может, уйдешь с работы? Сколько тебе до отъезда? Февраль и март? Штуку вперед дам, только увольняйся с 1-го числа. Домой возвращаюсь задумчивый. Заявление на увольнение написал, но на 1000 рублей стал богаче. Поклонницу моего фотографического таланта заполучил, но доступ к фотолаборатории мне закрыт. Дома понял, чего моей маме в жизни не хватает. Дочки. Стоит пунцовая Аленка, а тетя Саша и мама на нее тряпки примеряют. Типа тут подшить, тут подобрать, тут присборить. Обе принявшие, конечно. Мама свои вещи разбирает. Мой порванный кожаный пиджак, сказали, можно перешить с потерей размера как раз на девочку. А этот отрез кремплена Лёшка из ГУМа привез. Соображаешь, какое платье девке с варганем? Отчима нет, сбежал к приятелям. Я его понимаю. Какой мужик такое выдержит? Я было тоже сбежать хотел, но меня кормить стали. Потом мы с подругой в мою комнату пошли, а мамы новый чемодан с тряпками потрошить начали. 17-20 января 1973 года. Скоро среду я буду любить больше воскресенья. Почему? Ведь в среду я опять лечу в самолете. Нас 8 школьников и 1 учитель. Мы летим на областную олимпиаду по биологии. 3 парня и 5 девочек, собраны по школам района. В прошлом году на олимпиаду по математике летали 5 из них. Странно? Ничуть. В Москве спецшколы. Ты или-или. Или математик, или знаток английского языка. Или певец, или художник. А у нас берут лучшего ученика по данному предмету. И что такой один в классе по всем предметам, никого не удивляет. Правда, особых успехов от нас не ждут ни в школе, ни в районе. В прошлой жизни я тоже участвовал в биоолимпиаде. Вылетел с 1-го тура, не ответив на 1 вопрос. Кабарга. Ненавидел эту тварь долгие годы. Потом забыл, стало не до того. Почему ненавидел? Я говорил, что у меня хорошая память. Так вот, на вопрос, перечислите все виды оленей, встречающиеся в Сибири и на Дальнем Востоке, я перечислил всех, совсем всех оленей, имеющих рога. А у этой пакости во рту клыки, как у кабана. Гадкая подстава. Какой может быть олень с клыками? Настоящая свинья это, а не олень. Очень я тогда расстроился. Да и потом. Первую жену при разводе кабаргой обозвал. Сейчас-то я такую ошибку не совершу. Во второй тур я пройду, но какие там будут вопросы, помню смутно. Уж очень я тогда из-за зубастой скотины переживал. Хотя зачем мне победа по биологии, сам не знаю. Разве самоутвердиться и приложить очередную грамоту к стопе уже имеющихся? Других резонов нет. Кроме биологии, в Петропавловске я должен служить приманкой. Почему я? Иначе придется ждать до лета, когда китайцы кого-нибудь пришлют под видом сезонника. Посторонним приехать к нам без пропуска нельзя, погранзона. Взрослые из поселка зимой выезжают редко. Моряки тоже почти не бывают. У нас не порт, а портопункт. То есть теплоход не швартуется, а бросает якорь и ждет подхода катера-баржи. Экипаж сидит на борту. Да и теплоходов до весны крайне мало. Навигация закрыта. Экипажи самолетов бывают каждый день. Но они обычно отдыхают в служебных отделениях аэровокзала и в тот же день возвращаются в Петропавловск. С чего бы им знать поселковые новости? По личным делам к друзьям-родственникам бывает ездят, но как узнать, кто и когда поедет в поселок? А вот про областные школьные мероприятия известно за месяцы вперед. Приезжают школьники из всех районов и поселков. Значит, кто-то и из нашего поселка будет с гарантией. Любой школьник или даже взрослый легко сможет завести безобидный разговор. А у вас, а у нас? Подозрений это не вызовет, а шансы выяснить подробности пропажи агента есть, и довольно серьезные. Причем информация не секретная, ее знают все местные. Специалист по косвенным признакам может понять, что реально случилось. Причем не летом, не через полгода, а сейчас. Есть еще и программа «Максимум», но она едва ли будет выполнена. По ней я должен засветить цитатник Мао, подаренный Аней. Причем ни в коем случае его не отдавать. Кто отдаст память о первой любви? Но с собой книгу ни в коем случае не носить, а хранить на дне вещевого мешка. В Питере нас заселили вместе с другими участниками в интернатовское общежитие. Покормили в местной столовой. Затем местные школьники развлекали гостей. Сначала провели в холле небольшой концерт самодеятельности, а потом устроили чаепитие с пирогами. Народ общался, собирался в кучки, болтал о разных разностях. Я пристроился со своим древним учебником китайского за столиком на кресле. Все удобства рядом — чай, пирог, книжка. Удачно получилось. Парень поинтересовался, что такое я читаю. Удивился. Еще народ подошел. Вспомнили документальный фильм «Ночь над Китаем» про времена культурной революции. Там, помимо прочего, показывали заплыв Мао Цзэдуна с соратниками по реке Янцзы. Один пацан стал упражняться в остроумии и в конце заявил. «Жаль только, что Мяо Бздун со своей свитой не утонул. Представляете, сколько мяса досталось бы рыбам?» Одна девчонка поморщилась, хотя участие в разговоре не принимала. Причем не китаянка, скорее бурятка или какие там есть. Северные народы с широкими скулами и плоским лицом. «Слышь», — вмешался я в разговор, — «если ты в 70 лет сможешь проплыть по реке хотя бы метров 100, и если с тобой для страховки будет плыть хотя бы пара человек, то считай, прожил жизнь не зря». Девочка благодарно посмотрела на меня. Она сразу поняла, куда я клоню. «Что?» — удивился пацан. «Его же тянуло человек 100 охраны, а еще пара тысяч не давало подплыть простым людям». «Вот и я про то. Ну, ты понял». Договорить не дали. Появилась новая тема, разговор переключился на нее. Девочка подсела ко мне, спросила, кто я и откуда приехал. Сама представилась. «Бума. Я из Питера. Биологический кружок. Мы вас опекать будем». После нескольких минут разговора попросила посмотреть учебник и спросила, зачем я учу китайский. Я рядом с девочкой-китаянкой 2 года сидел. Она меня учила. И еще у нас в школе есть кружок китайского языка. «Почему сидел? Она уехала?» «Да, уехала. Вроде в Питер, но я ее адреса не знаю». «Может, я встречала твою подругу? Как ее зовут?» «Ани Ли. Мы ее Лианой прозвали». Бума посочувствовала. Обещала поспрашать у ребят из других школ. Слово за слово вытянуло из меня всю историю. Даже то, что мы с Аней друг другу симпатизировали. Даже что целовались, а на прощание она мне книжку подарила. Девочка попалась понимающая. К тому времени мы из холла ушли и сидели в нашей палате. Ничего такого, просто болтали. Дверь открыта, и ребята иногда забегали за вещами. Очень душевно поговорили. Потом под большим секретом я показал Анину книжку. Дать до завтра почитать отказался, хотя девочка меня очень просила. Вдруг у нее цитатник кто-нибудь увидит, отберут, да мы еще и по шее получим. А смотреть там нечего, картинок нет, китайский ты не знаешь. Зачем тебе книга? Разговаривали до самого призыва на ужин. Затем девочка ушла, а я развлекся котлетой с картофельным пюре и сладким чаем с вафлями. Выхожу из столовки, меня зовут. «Костров, тебе из города приятель звонил, оставил телефон, перезвони от костелянши». «И кто бы мог мне звонить? Сокол? Откуда он узнал, где я?» Захожу в указанный кабинет, там учительница из местных и 2 мужика в костюмах. Один мне сразу затылок трепать начал. Молоток. Первый раз и сразу в дырочку. «Артист», — поддержала учительница. «Цитатник у тебя из мешка девица вытащила. Если завтра встретишь ее, устрой скандал». «Не встретит. Девка не дура ему на глаза попадаться. Смотри, ты свое дело сделал. Веди себя тихо. Про книгу не жалуйся, но если спросят, не скрывай. Говори, что для чтения брал. Кто вытащил, не знаешь. Думаешь, на Буму, только ей показывал. Если когда-нибудь ее встретишь, сам начни разговор про книжку. В общем, сообразишь». На Олимпиаде Бумы не было. На вопросы ответил все, но из первого тура опять не вышел. На следующий день меня отвезли в 1 госслужбу и утешили. «Плюнь ты на 2-й тур. Ты туда прошел, однако, если на нем сидеть, времени поговорить бы не было. Что толку тебе в грамоте? У тебя их 0,5 чемодана». Поговорили. Сухой остаток. Больше на областные мероприятия я не ездок. Во-первых, поставленную задачу выполнил полностью. Во-вторых, подозрительно будет. И биология, и художественное чтение, и радиодело. Мастер на все руки от скуки. Если бы не получилось, тогда пришлось бы приезжать еще, а так мудрее отойти в сторону. Действительно, не особо мне нужны всяческие соревнования. Тем более запасной план имеется. На случай, если вдруг понадоблюсь. Выставка фотографий «Природа Корякии». Фотографии уже напечатаны, в картонные паспорта вставлены и сложены в специальный чемодан. Снимки мои, но печатал профессионал. Качество печати с моим не сравнить. Приеду, развешу в школе, а через недельку в районном клубе. Дальше посмотрим. Дали 5 напечатанных на машинке листов со словами, которые должен говорить при показе выставки. Еще коробку с фотографиями на замену, если вдруг чего.